Мишка Костров. Он сидел в кабинете, тесно заставленном столами, и обучал Сережу Белова играть в очко. «Ты, Белов, — поучительно говорил Мишка, словно кот, щуря нагловатые глаза, — к этому делу никакой склонности не имеешь. Не дай бог в тюрьму попадешь, играть не садись. Ну, смотри». Мишка бросал карты, и у него на руках опять был туз с десяткой. Сергей непонимающе глядел на Мишку, потом на хохочущего Никитина. «Может, и в банчок по маленькой, а?» — повернулся к Никитину Мишка. «Нет уж, с тобой пусть придурки играют. Я лично пас». Никитин встал, подтянул голенище начищенных сапог. «Ну что, начальство-то там? Пойду выясню. Может, дадут хоть полдня отдохнуть?» «Как же», — усмехнулся Белов, — «дождешься. А я все же узнаю». Никитин вышел. Мишка собрал карты, сунул их в полевую сумку. Опять жизнь, сделав непонятный зигзаг, вернула его к тому, с чего он начинал в 41-м. Только нет, шалишь. Другой он, младший лейтенант Костров. Совсем другой. Только что же делать ему придется в этом распрекрасном городе? Блатных он местных не знает, да и они его тоже. Но ведь зачем-то он нужен Данилову и Серебровскому. Только зачем? Но все-таки хорошо, что жизнь опять свела его с этими людьми. В их жизни было то главное, что всегда импонировало Кострову — риск. Он не видел для себя занятия, в котором бы отсутствовал элемент опасности. Все профессии на земле он делил на мужские и прочие. К одной из мужских он причислял работу в милиции. Он уже для себя решил твердо и окончательно. Окончится война, пойду в угрозыск. А тут желанная возможность сама плыла в руки. «Сережа», — Мишка присел рядом с Беловым, — «ты меня введи в курс дела». Сергей поднял на Кострова отсутствующие глаза. «Что?» — спросил он. «В чем дело-то? Зачем вы сюда приехали?» «Бандитов ловить?» «Это я понимаю. Ты мне суть объясни». «Ты, Миша, у Данилова спроси», — твердо ответил Белов. «Он тебе, я думаю, все и объяснит». «Значит, не доверяешь?» Мишка зло ощерился. «Как в банду лезть, так Мишка! А как? Погоди! Дождись Данилова!» Так же вежливо, но твердо ответил Сергей. Мишка посмотрел на него и отметил, что парень-то явно не в себе. «Слушай, ты часом не влюбился?» — спросил Мишка и увидел, как лицо Белова пошло красными пятнами. «Точно!» — зловеще ахнул Костров. «Влип! Ну, теперь жди неприятностей!» «Каких?» — удивленно спросил Белов. «Каких?» — передразнил его Мишка. «Он еще спрашивает. Да ты знаешь, что такое баба, а?» «Бабы они...» Мишка не успел объяснить Белову, что такое бабы. Дверь отворилась, и вошел Серебровский. «Ты здесь, Костров? Это хорошо. Пошли со мной».